Н. Нападающий. Главный человек на футбольном поле. Конечно, и вратари нужны, и защитники, но суть игры в том, чтобы отправить мяч в чужие ворота. А это работа нападающих. Если посмотреть на список обладателей приза лучшему футболисту Европы, нетрудно убедиться в том, что в 21 веке золотой мяч получали в основном атакующие игроки, бомбардиры. Исключение – защитник Фабио Каннаваро, игрок сборной Италии, со скучным футболом от обороны, победивший на чемпионате мира 2006 года. Ну надо же было в ней кого-то отметить. Отметили защитника. Но это исключение из правила, которое его лишь подтверждает. Вот и достаются самые большие контракты и внимание нападающим. Футбол прекрасен тем, что для достижения в нем успеха не обязательно иметь какие-то особенные физические данные. Более того, многие выдающиеся футболисты не только прошлого, но и настоящего вообще не выделялись габаритами, хотя, казалось бы, для нападающего это важно. Однако, как показала 150-летняя история игры, вовсе нет. У Гаринчи одна нога была короче другой на 6 сантиметров. Первый и последние голы сборной Уругвая на чемпионате мира 1930 года, где Уругвай стал первым в истории победителем, забил Эктор Кастро по прозвищу «Однорукий». В детстве он получил травму, и ему пришлось ампутировать кисть руки, что не помешало ему не только стать футболистом, но и выиграть чемпионат мира. Рекордсмен этого турнира по количеству забитых мячей в одном финальном розыгрыше Жуст Фонтен в 16 лет был ростом ниже 160 сантиметров. У Лионеля Месси были проблемы с гормоном роста, и несмотря на все усилия родителей и лечение, рост Месси всего 170 сантиметров. Рост Марадонны – 165 сантиметров. Да и король футбола Пеле – человек самой обычной комплекции. Мощные атлеты, вроде Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича или Роберта Левандовского, конечно, тоже встречаются. Но, как правило, нападающие берут не физической силой, а умом, ловкостью и скоростью. Когда-то у каждого игрока, нападающего в том числе, была своя четкая роль на поле и соответствующая ей позиция. Даже номера раньше, до тех пор, пока не придумали давать игроку в клубе и в сборной постоянный номер, получали в зависимости от места на поле. Левый крайний нападающий номер 11, центральный 9, правый 7 и так далее. С развитием тактики игры стали меняться и задачи нападающих на поле. Появилась, например, ложная девятка. Футболист, который играл не только в центре нападения, но и отходил за мячом в глубину поля. Сегодня нападающий должен уметь на поле все. Разве можно точно определить позицию Месси или Роналду? Тем более, что клубы и сборные, за которые они выступают, играют в нападении далеко не всегда одинаково с точки зрения тактики. Имена знаменитых нападающих хорошо известны любителям футбола. Пеле и Марадонна, Пушкаш и Ди Стефано, Эйсебио и Герт Мюллер. Но есть в истории игры люди, которые добивались феноменальных успехов, выполняя свою работу по забиванию голов, однако современное поколение болельщиков их не знает. И это несправедливо. Отец Артура Фриденрайха был инженером из Германии, мать – самой настоящей бразильской рабыней. Их сын стал футболистом и одним из величайших нападающих в истории игры. Не удивляйтесь, что вы о нем не слышали. Артур играл 100 лет назад, и в силу возраста не попал в 1930 году на первый чемпионат мира, тогда бы о нем, наверное, узнали. Однако и без участия в этом турнире Фриденрайх добился потрясающего достижения. Он 9 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Это не удалось повторить даже самому Пеле. Еще один забытый выдающийся бомбардир – это форвард лиссабонского Спортинга Фернанду Пейротеу. Он играл в 30-е и 40-е годы 20 века и не доиграл до того времени, когда сборная Португалии стала на что-то претендовать в футболе. Так что в отсутствии интернета и телевидения о Фернанду Пейротеу знали только в Португалии. А там он вколачивал в ворота соперников невероятное количество мячей, причем в официальных матчах. Однажды ему удалось забить в одной игре 9 мячей, в другой – 8. Всего за карьеру в Спортинге Пейротеу забил 332 мяча. Для этого ему понадобилось меньше 200 матчей. Он по-прежнему лучший бомбардир в истории португальского чемпионата, хотя с тех пор прошло почти 70 лет. Интересно, смог бы Роналду перебить это достижение? Однако звезда футбола 21 века всю свою карьеру провел за пределами родной Португалии. Еще один великий португальский нападающий, Эйсебио, вошел в историю как первый форвард, получивший в 1968 году золотую бутсу. Приз лучшему бомбардиру среди всех национальных чемпионатов в Европе. Награду, как и все прочие футбольные в то время, придумали французы. Правила простые. Кто больше забил, того и тапки, то есть бутса. Идея была хорошая, но сырая. И уже вскоре началось жульничество. В 1975 и 1977 годах золотую бутсу выиграл представитель чемпионата Румынии Дуду Джарджеску. Причем в 1977 году он забил за сезон 47 мячей, из них 5 в последнем туре. Тогда это никого не смутило. Но через 10 лет разразился скандал. Австрийский нападающий Тони Польстер на церемонии награждения отказался получить серебряную бутсу за второе место, заявив, что победитель, так же как и в 1977 году из чемпионата Румынии Родион Кеметару, соревновался нечестно. Он тогда забил в чемпионате 44 мяча, из них 15 в 3 последних матчах, чтобы догнать Польстера. Было доказано, что эти 3 матча имели договорной характер, и награду у Кеметару забрали. В 90-е годы решили усложнить систему подсчета, чтобы представители чемпионатов, где можно каждый матч забивать по 3-4 мяча, не имели преимущества перед нападающими ведущих европейских чемпионатов. Отныне, при подсчете окончательного балла, помимо голов, учитывался еще и рейтинг чемпионата, в котором они были забиты. С тех пор, за очень редким исключением, награды не уходят за пределы пятерки ведущих футбольных чемпионатов в Европе. Тото Скилаччи, или, как его зовут в Италии, Тото Гол. Наверное, тот, кто не знает, подумает: голевая машина. Возможно. Ведь не становится просто так лучшим бомбардиром чемпионата мира, а это гарантия того, что вошел в историю футбола. Хотя на самом деле все совсем не так. Скилаччи, пожалуй, один из ярких примеров того, чем великий нападающий отличается от обычного игрока. Тем, что великий, стабильно великий, а у таких, как Скилаччи, да, бывает так, что сходятся звезды один раз в жизни, но на этом все. Хотя стать лучшим бомбардиром чемпионата мира, конечно, очень большое достижение. Таких нападающих в истории футбола немного. Однако после 6 забитых мячей на чемпионате в 1990-м карьера Тота, вместо того, чтобы расцвести, завяла. За сборную Италии с тех пор он забил всего один мяч. Нападающий сборной России Олег Соленко, разделивший титул лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года с Христо Стоичковым из Болгарии, пошел еще дальше. Если Скилачи после своего успеха на мировом чемпионате забил за сборную всего один мяч, то Соленко после своего достижения ни одного. Зато какое это было достижение! Олег Соленко – единственный в истории футбола нападающий, которому удалось в одном матче чемпионата мира забить 5 мячей. Не повезло сборной Камеруна. Впрочем, не повезло и сборной России. 5 мячей Соленко не помогли ей выйти из группы. В любые рейтинги лучших из лучших среди нападающих всех времен неизменно входит голландец Йохан Кройф. Однако он известен не только своими голами. В 1974 году Кройф в одном из матчей чемпионата мира, и это был даже не финал, сделал всего одно движение, но оно потрясло футбольный мир не меньше, чем гол Ван Бастена в ворота сборной СССР на чемпионате Европы 1988 года. Но Кройф не забил гол. Он всего лишь одним движением обыграл защитника сборной Швеции Яна Олсона. Защитник уже почти отобрал мяч, но Кройф каким-то непостижимым движением правой ноги подгреб мяч обратно к себе, развернулся спиной к защитнику и оказался лицом к своим воротам с мячом под правой ногой. Следует замах и легкое движение левым плечом так, что абсолютно все, в первую очередь Олсон, уверены, Кройф будет навешивать в штрафную, потому что других вариантов нет. Может быть и нет, но только не у великого голландца. Он одновременно резко опускает левое плечо еще ниже, и в тот самый момент, когда цепкий и резкий защитник Олсон уже выбрасывается в шпагате вперед, чтобы накрыть правую ногу Кройфа и его подачу в штрафную, голландец разворачивается через левое плечо на 180 градусов, резко убирая мяч внутренней стороной правой стопы назад под опорную левую ногу. В одно мгновение Кройф оказался с мячом ближе Олсона к воротам сборной Швеции на 2 метра. Так родился знаменитый финт Кройфа. Гола после этого финта не было, но только поистине великий нападающий может прославиться не забитым мячом, а одним движением.